173. Сказано: роскошь должна покинуть человечество. Недаром сами люди так обособили это понятие, ничем не заменить его. Роскошь — ни красота, ни духовенство, ни совершенствование, ни созидание, ни сострадание, ни благо, никакое доброе понятие не может заменить ее. Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Роскошь есть разложение, ибо все построения вне ритма будут лишь разложением. Можно достаточно видеть, что роскошь мирская уже потрясена. Но нужно найти согласованное сотрудничество, чтобы излечить заразу роскоши. Самость будет возражать, что роскошь есть заслуженное изобилие. Также скажут, что роскошь царственна. Будет это клевета. Роскошь была признаком упадка и затемнения духа. Цепи роскоши самые ужасные и для тонкого мира. Там нужно продвижение и постоянное совершенствование мысли. Явление загромождения не приведет к следующим вратам.